Мы покинули аудиторию, студенты побежали по своим делам, я же, дождавшись Рауса, пристроился за ним следом. «Ты что-то еще хотел, Ульрих?» – улыбался он. «Да, мне бы хотелось переговорить с вами по поводу недавней дуэли и отчета с амулетов слежения, который вы передали господину Ваггиту», – сходу решил выложить я перед ним карты. «Вот оно что!» – задумался он, продолжая вышагивать. «Ну что ж, пройдем тогда со мной в мою лабораторию, там и поговорим». Недолгий путь увенчался скрипом массивной дубовой двери и моим удивленно раскрытым ртом. Мастерская лаборатория Рауса внушала уважение. Просторное помещение всплошную было уставлено всевозможными приборами и вспомогательными установками. По стенам стояли стеллажи, чьи полки ломились от обилия всевозможных материалов и литературы. Стояли стеклянные колбы, кубы, наличествовали горелки и ваночки с кислотами. В общем, даже я в своем светлом гении в лице прогрессора человечества даже половины не смог создать в своих лабораториях в Рингмаре. «Знаешь, что это?» – он указал рукой на какой-то прибор, стоящий у него на столе, за который он уселся, не удосужившись предложить мне присесть на свободный стул. «Нет», – покачал я отрицательно головой, – «это малый угломер для построения сложно замкнутых многолучевых силовых контуров стационарного типа». Он задумчиво взял его в руки. «Но сейчас я не буду выверять им азимуты и радиусы углов. А знаешь почему?» «Нет», – вновь помотал я головой. «Потому что сейчас этой хреновой железякой я буду лупасить тебя по твоей дурной голове!» Заорал он так, что я аж вздрогнул от неожиданности. «Ты это что удумал?» «Вагет мне рассказал о твоих больных фантазиях. И теперь ты приходишь ко мне и смеешь говорить, что я бездарь, ни на что не годный, не в состоянии прочитать вязи заклинаний каких-то соплезвонов, столкнувшихся на дуэли, словно бараны лбами?» «Нет, ну...» – опешил я от такого напора. «Это мои амулеты, это я их устанавливал, и это я там был рядом», – все ярился он. «Так что поверь мне, пока я тебе и вправду по голове не врезал, не было там никаких других заклинаний». «Простите, но...» Я растерянно зашарил по карманам, наконец извлекая на свет небольшой листочек, где по записи мака кое-как накидал остаточный узор, малую частичку от исчезающего контура. «Вот, посмотрите, я могу вам лично подсунуть свою голову под ваш угломер, но клянусь, прежде чем тот парень рухнул трупом, именно это я успел разглядеть во вспышке прямо у него в груди». «Даже смотреть не стану», — он несколько неуверенно произнес, скосившись на мой листочек. «А ну, дай сюда». Он вырвал из моих рук схемку, задумчиво покрутив ее в руках. «Надо же», — он почесал нос. «Интересненько, значит, ты уверяешь, что именно это ты видел?» «Да, господин Раус. Заклинание малой энергоемкости, практически лишь световой фон в астральной проекции. Я не успел рассмотреть ни начала, ни конца, я даже не увидел всего плетения, лишь вот этот затухающий обрывок». Пользуясь его отвлеченным вниманием, я тихонечко присел рядышком, так и не дождавшись предложения сесть. «Я уже немного обмозговал его и могу сказать, что вот здесь и в этой части есть остаточный посыл связи к вашим амулетам». «Нет!» – он вновь взорвался, хлопнув рукой по столу. «Вижу, что угломером с тебя дурь не выбить. Придется, похоже, брать астролябию». «Но, господин Раус, вот же противный дедок. Если так дальше пойдет, я даже не знаю, куда бежать. Мне бы хоть узнать что-то, а я отстану от вас, обещаю». «Это запрещенное волшебство, сынок». Он убрал мой листочек в стол, переходя на мягкий вкрадчивый тон. «Нет, это не некромантия. Здесь идет простая энергия. Некротику я узнаю всегда». «Помимо некромантии, мой дорогой, на белом свете есть еще одна магия под запретом», — перебил он. Я обескураженно уставился на него. О чем он говорит? Что это вообще получается? Он знает правоту моих слов, но упорно не желает, чтобы я совал сюда свой нос. Тогда он замешан в этой возне за моей спиной и несет определенную ответственность за произошедшее. Я не знаю, где ты это раньше видел и откуда скопировал. Устало вздохнул он. Но подобную конфигурацию я узнаю из тысячи. Это эльфийское плетение, мой юный друг. И прежде чем ты опять начнешь мне всякую ерунду говорить и несказанно нервировать, хочу сказать тебе, что я перепроверю амулеты. Спасибо! Я вскочил со своего места, радостно улыбаясь. Но если я ничего не найду, ты успокоишься. Понятно? А как же, покивал я. Все, иди. Раус задумчиво проводил взглядом скрывающегося за дверью паренька. «Нильс!» – лениво послал он импульс мысли речи. «Да», – практически сразу пришел ему ответ. «Малец только что ушел от меня». Он извлек из стола смятый листок с фрагментом силовых линий заклинания. «Где ты нашел этого паренька?» «В тюрьме! Таким, думаю, там самое место!» Раус уловил эмпатический отголосок веселья. «Талантлив говнюк!» – покачал старик головой. «Представляешь, он успел разглядеть фрагмент Ленпирова надреза, причем пришел ко мне и пытался узнать, что это и откуда». «Значит, я был прав, это и вправду то, что мы думаем». Эмпатический Раус уловил повисшее напряжение. «Надеюсь, мы все же ошибаемся». Раус вновь спрятал листок, тяжело вздохнув. «Иначе даже страшно представить, что в скорости нас всех ждет».